Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И сегодня мы поговорим о самом главном празднике исламского календаря. Уже сегодня наступает Курбан-Байрам. Очень-очень важный праздник, но, к сожалению, не все знают его историю, не все знают его традиции. И вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. В студии у нас имам-хатыб соборной мечети города Иваново Ахмедов Джурабек Сафарович. Доброго утра! Доброе утро. С праздником вас. Я не знаю, как правильно поздравлять, но думаю, вы сейчас поздравите всех мусульман Ивановской области. Да. Бисмиллях. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и милость Господа миров всем, всем мусульманам и не мусульманам. Доброе утро. И с праздником Курбан-Байрам, тот Айд Мубарак, то есть с праздником. Это очень массовый праздник не только в нашей стране, но и во всем мире. И только в Москве в нем сотни и сотни тысяч верующих всегда участвовали. Как коронавирусная инфекция вот изменит этот праздник вот именно в эти дни? Будут ли какие-то ограничения? Потому что мы все знаем, что в этот день все наши друзья, мусульмане, приходили на общую огромную молитву, и всегда было очень радостно видеть их вместе, улыбающихся, празднующих, молящихся. Как в этот раз все проходит? Ну, все знают, что коронавирус изменил жизнь всего человечества, не только мусульман, и поэтому оно принесло свои коррективы, то есть из-за него получилось. Поэтому изменения в некоторых мечетях в данный момент еще карантин не снят, поэтому там, где карантин не снят, то есть нет облегчения карантина, там массовые молитвы не будут производить, то есть не будут молиться вместе, будут каждый дома молиться. А те мечети, которые будут праздничную молитву делать, для них будет ограничение то, что это люди будут в масках, и коврики молитвенные, и, конечно же, расстояние для безопасности, чтобы не было заражений. Но у нас в соборной мечети сегодня какие будут молитвы? Вот, праздничная молитва сегодня будет, также будут ограничения, что в соборную мечеть, например, когда будут входить, там будут держать дистанцию для того, чтобы меньше была опасность заражения. И будут также коврики. Отдельно каждый должен принести свои коврики, и все будут в масках. И молитва будет, например, каждый праздник там приходили и мужчины, и женщины, и дети. Но в этом году, к сожалению, дети, женщины и люди пожилого возраста не будут допускаться к молитве. Их попросили, чтобы они помолились дома. Но в целом именно сегодня в нашей соборной мечети ивановские мусульмане смогут помолиться, и то есть все в порядке, слава Богу, у нас в регионе уже с коронавирусом все получше. Получше, да, облегчение. Мы видим, что торговые центры открылись, и все равно есть облегчение. Но в любом случае мы должны обезопасить себя, чтобы она дальше не распространялась, все хуже. Мы живем в огромной стране, огромное количество народов, языков, национальностей и вероисповеданий. Но все-таки не всегда мы хорошо знаем о праздниках друг друга. И вот я думаю, что сегодня нам удастся стереть вот такой барьер и максимально подробно рассказать об этом празднике. Я предлагаю начать с самого-самого начала. Когда появился этот праздник и какая у него история? История Курбан-Байрама, например, со времен Авраама, как мусульмане говорят, Ибрахим, алейхиссалям, да будет над ним мир и милость Творца. И когда он увидел сон, он же был пророком, и Господь ему сказал, чтобы он привел в жертву своего сына Исмаиля. И когда... У нас это Исаак. Исаак, да. Вот, когда он, конечно же, пророки, это сны были одни из пророчества, когда до них доходила весточка от Всевышнего Творца, поэтому он подчинился, и даже когда он сказал, что я увидел сон Исмаилю, да будет над ним мир и милость Творца, своему сыну сказал, что я видел такой сон, и он тут же подчинился и сказал, что это приказ нашего Господа, который мы должны подчиниться. Значит, там будет благо. А во сне Всевышний повелел, чтобы он своего сына принес в жертву. Да, да, да, да. Это есть и в Коране, и в Библии, и в Торе. Да. И что было дальше? То есть он повел своего сына в долину Мина, а дальше? Да, дальше, когда он привел, он хотел привести его, как бы заклание сделал своего сына, и тут же пришло от Всевышнего Творца ангел Джибриль, алейхиссалям, спустился и сказал, что «О, Авраам, Господь испытал тебя на верность, то есть да, на то, что на уровень веры пророчества, и сказал, что он заменил Исмаиля ягненком, то есть да, чтобы ты привел в жертву ягненка, что, потому что приказ Творца не изменяется, и то есть изменил положение и привели в жертву ягненка для того, чтобы это стало стимулом для раздачи, например, бедным, мяса и так далее. То есть оно, суть этого привело, что пророки подчиняются Творцу, независимо от того, им нравится это или не нравится, удобно им или неудобно, потому что пророки, они посланы Господом для того, чтобы они доносили слово Творца на всю землю. И для них нету там, например, дай Господь, я подумаю, я не знаю, мне неудобно. В другой раз. В другой раз. Поэтому они подчиняются и знают, что Творец не будет желать блага своим творениям. Не будет желать зла своим творениям. Я еще слышал о том, что вот именно этот момент, это как бы полностью отказ от человеческих жертвоприношений, которые, в принципе, могли быть в древности, и именно уже, что вот никаких человеческих жертв, только животные. Да, да, да, так очень вы правильно заметили, потому что жертвоприношение людей, девчонок, красивых женщин и так далее, детей, это было даже до недавних пор. Это существовало, к сожалению. Поэтому Господь указал, что Творец не нуждается в жертве творения, то есть да, в человеке, которого сотворил он для определенной цели. Для этого есть, например, да, другие, например, вещи, которые, ну, другие виды поклонений, которые могут принести пользу. Например, если, скажем, ягненок, мы все знаем, что, например, барашки, там, например, да, они только для того, чтобы человечество существовало, то есть это вид еды. Поэтому его и раздавайте друг другу. То есть, по сути, вот этот момент, который произошел в долине Мина, где сейчас Мекка, он, в принципе, изменил всю историю нашего человечества, и люди стали более такие благоразумные, да. И в дальнейшем не стали там повторять всяких языческих таких вещей, да, непотребных, да, да, которые были. Еще раз хочу повторить, этот момент, он прописан не только в Священном Коране, но и в Библии, и в Торе. То есть, все монотеистические религии говорят, что вот этот момент был, и он очень-очень-очень важный. А вот когда стали впервые праздновать мусульмане этот день, Курбан-Байрам, это тюркское название, а по-арабски это Ид-Аль-Адха. Ид-Аль-Адха, да. Когда впервые ее стали праздновать? Это впервые во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, во время хаджа. Как раз месяц Зуль-Хиджа. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, да будет над ним мир и милость Творца, он сам привел в жертву двух ягнят. Мне просто хочется сказать, друзья мои, мы живем на такой, кажется, огромной планете, но, в принципе, хоть мы и говорим на разных языках, но в целом у нас события священные для всех, ну, практически одинаковые, и вот очень-очень важно помнить и уважать такие традиции. И то, что мы иногда не понимаем, да, вот почему вот мусульмане в этот день так много молятся, ну, потому что это главный праздник всех мусульман. Ну, да-да-да-да. Мусульмане, потому что это праздник, праздник связан с чем-то. Вообще праздник в исламе, у мусульман связан обязательно с чем-то. От нее должна быть какая-то польза, скажем, да, не просто так празднуем, например, да, а праздновать да, чего-то, для чего-то, для того, чтобы, например, вот смотрите, основа праздника вообще. Основа праздника, например, Рамадан, человек постится, старается быть покорным Творцу, например, творить благие, ну, добро делать все этот месяц терпит и так далее, и так далее. И в конце Господь говорит, празднуйте. Человек празднует, что он прошел этот путь, и друг другу посещают. То есть момент праздника – это посещение друг другу. Опять же, добро друг другу. И от этого всего человечество получает как бы огромную пользу. То есть отношение людей, то есть есть повод праздновать, как бы скажем. Многие не знают, но у мусульман свое летоисчисление и свой календарь. И вот именно сегодня, в пятницу, 10-й день мусульманского месяца Зульхиджа. То есть Курбан-Байрам, он именно приходится на этот 10-й день. А не могли бы вы немножечко подробнее рассказать о календаре? Потому что мы все привыкли к своему летоисчислению, да, и привыкли к там названию месяцев, которые нам достались еще от древних-древних греков, да. А все-таки вот расскажите чуть подробнее о мусульманском календаре. Мусульманский календарь – это летоисчисление, это лунный календарь. Как бы, да, во времена, например, это пошло после пророка, да будет над ним мир и милость Творца. И мусульманский календарь не стоит на месте. Как, например, скажем, что вот 31 января приходит зимой, да, и так далее. А мусульманский календарь каждый раз… Она движется, например, месяц Рамадан, мы если праздновали, например, в этом году, скажем, летом, да, на следующий год она на 10 дней приходит раньше. То есть она не стоит на месте, она постоянно крутится. И поэтому, например, тот же месяц Зульхиджа, он вот сегодня месяц Курбан-Байрам праздник, он может на следующий год на 10 дней раньше. И также может крутиться, то есть праздники будут и зимой, и летом, и весной, то есть на месте не стоит. Опять же, вот этот месяц Зульхиджа, он тоже очень-очень важный, он особый, это месяц совершения хаджа. Да. Что такое хадж? Расскажите вот поподробнее. Хадж – это паломничество. Вообще, месяц Зульхиджа вообще считается самым лучшим месяцем, даже пророк, да будет над ним мир и милость Творца, когда сказал, что самыми любимыми днями перед Господом являются вот эти 10 дней Зульхиджа. И самые для него любимые, когда раб делает, то есть творение делает благие дела, это вот эти 10 дней Зульхиджа. Вообще месяц Зульхиджа – это месяц хаджа, это месяц стояния на Арафате. Да? Вот когда все паломники собираются и делают хадж. И когда хадж – одной из столпов ислама, пятый столб ислама. И удивительно то, что в этот момент, например, в месяц хаджа, когда для мусульманина это обряд поклонения является очень важным, и каждый мусульманин ждет этого момента для мусульманина, например, это самый счастливый момент, чтобы он совершил хотя бы один раз в своей жизни хадж, потому что этот вид поклонения является самым важным. И, например, когда, смотрите, удивительно то, что, например, есть столпы ислама, мы знаем 5 столпов ислама. Это свидетельство, потом после свидетельства это намаз, молитва пятикратная, потом это уплата налога с имущества, когда человек богатым становится, и пост, месяц Рамадан, и хадж. И вот этот месяц Зульхиджа, все эти 5 видов, 4 столпа, все вместе в совокупности собираются в одном виде поклонения, в хаджи. Там есть во время хаджа и свидетельство, и намаз, и пост, и хайр, садака, да, все это в совокупности собирается в одном месте, все столпы собираются воедино. И этот месяц, месяц Зульхиджа, поэтому месяц хаджа, месяц паломничества, когда все мусульмане стремятся, то есть у кого есть возможность, опять же, чтобы посетить Мекку, например, в этом году, к великому сожалению, практически многие не смогут посетить Мекку, потому что, опять же, коррективу коронавирус принес. И такого не было уже очень давно. Да, очень давно. Такие моменты были, когда Мекка была закрыта, также там и наводнения были, и другие там всякие эти были. Но такого массового никогда не было, чтобы во всем мире так, Но все-таки наши земляки каждый год приезжают в Мекку, к Каабе, да, и каждый год они совершают хадж. А в этом году кому-то удалось или все-таки никто из наших земляков не смог? Нет, по-моему, по моим информациям, как мы знаем, вот потому что мы даже с Ивану отправляли, как мы знаем, каждый год с каждых городов едут в хадж. В общем, запрещено в хадж, это самое, как его, там, по-моему, даже исключений нету. Малое количество – это те, которые мексиканцы там живут. Uh-huh. И если там какие-то нисхождения сделают, там, ни у кого нету такого полномочия, чтобы посетить Мекку. Я думаю, что через год наши земляки все-таки смогут поехать и помолиться там. Ну, мы надеемся, что Господь позволит такому быть, потому что, сами знаете, коронавирус, мы не знаем еще, она, ну, если останется в таком положении, то и следующий год тоже может быть закрытым хадж. Но я думаю, что Всевышний здесь сделает все возможное, и люди смогут путешествовать, люди смогут молиться, люди смогут делать все, что угодно. То есть Господь, сегодняшний день Идль-Адха – это такое окончание хаджа, по сути. Да. Да, да. А в целом можно немножечко рассказать о том, как у нас празднуется этот главный для всех мусульман праздник? Да. Ну, как мы знаем, 10 дней. Вот эти 10 дней до совершения хаджа, эти 10 дней до праздника, это является днями благодатными для тех людей, которые хотят делать добро и получить награду от Всевышнего Творца. Эти 10 дней мусульмане стараются делать друг другу добро, посещать и помогать, и поститься также, там, потому что из изречения пророка, да будет над ним мир и милость Творца, что пост является одним из великих видов поклонения. Могут поститься, например. Те, у кого нет возможности поститься, могут делать добро, помогать бедным и так далее, чтобы получить и приблизиться посредством своих добрых дел к Всевышнему Творцу. Вот эти 10 дней до праздника. И, конечно же, мусульмане готовятся к дню праздника. Все мусульмане готовят дома у себя, мы знаем, еду. И в день праздника, например, да, они одеваются в свои новые одежды. И когда приходят все, первое, с чего начинается праздник, обязательно с молитвы, праздничная молитва. Это собирается по всем мечетям, все собираются, и мужчины, и женщины, и дети, и старики, все приходят, молятся одним молитвой. И после молитвы все уже идут, например, в этом месяце Курбан, например, месяц, этот праздник Курбан-Байрам, кто-то идет по гостям, женщины, дети идут по гостям, получают подарки и так далее, а мужчины в этот момент идут как бы делать курбан, закланию животного. Кто-то барашка, кто-то, например, корову и так далее. Вот на этом моменте я просто прошу остановиться, потому что очень важно объяснить, я думаю, всем нашим радиослушателям, кто не знает об этой такой священной традиции, да. Мы еще раз повторяем, что благодаря вот этому в древности люди отошли от жертвоприношений людей, да, и перешли именно на животных, и это, опять же, великое благо, которое полностью изменило цивилизацию. Но еще есть один важный момент, что когда животного приносят в жертву, его же мясо делят на три части. Да. И что делают с ними? Вот это очень важный момент, и надо просто прочувствовать его. Да. Когда приводят в заклане животного, это мясо, пророк, да будет на ней милость и милость Творца, он сказал, что разделить на три части. Первую часть человек может оставить для своей семьи. Для своей семьи. Вторую часть раздать бедным и нуждающимся. А третью часть он может сделать угощение и угостить всех своих близких, родственников и так далее. Вот оно идет на раздачу бедным. В основном идет, да, бедным. Если человек хочет запастись мясом самому и угостить друзей, то есть оно идет на того, чтобы делать благо. То есть, опять же, вот этот момент, он максимально гуманистический, и что мусульмане делают добро не только для себя, для своих друзей, для своих близких, но и для абсолютно незнакомых людей, которые нуждаются, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Да, вот, кстати, мы вот в Ютубе делали такой ролик, как разделять мясо и кому раздавать мясо. Мы сделали такой ролик и сказали, что в исламе, независимо от вероисповедания, когда мусульманин, когда раздает мясо, пусть раздаст своим соседям, будь то мусульман, это и христианин, и иудей, не имеет значения, чтобы они тоже раздавали это мясо, чтобы они тоже почувствовали праздник, чтобы они видели, что мусульмане празднуют, что они делятся своими впечатлениями, то есть празднуют вместе. Поэтому мясо, угощение, даже домой зовут и мусульман, и не мусульман, не имеет значения, потому что мы все братья от Адама. И вот этот момент, конечно, очень важный, что мусульмане всегда не только в праздники, но и постоянно стараются помогать и своим близким, и даже незнакомым людям, которым нужна помощь. Это вот очень-очень, опять же, важный момент. И сегодня, как я понимаю, в пятницу тоже такая помощь нуждающим будет оказана. Да, праздник. Будут раздаваться детям подарки. Каждый праздник в Рамадане, в Курбан-Байраме друг другу мусульманин должен делать, вообще покупать подарки. То есть отец семьи, там, друзья друг другу покупать подарки, делиться подарками, то есть дарят друг другу как бы, да, подарки. И когда кто-то есть еду делает, раздает бедным, у кого есть имущественное состояние, он может помогать бедным. И кто бы ни пришел к двери к мусульман, с мусульманам, он должен зайти, покушать, угоститься. Если ему нужна помощь, мусульманин должен помочь этому человеку. Этот день, 31 июля, он праздничный для всех мусульман. И даже в некоторых субъектах Российской Федерации, это Татарстан, Башкирия, Республики Северного Кавказа, он является праздничным. Да. И в этот день, насколько я знаю, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, и надо, конечно, молиться. Да. Ну, в первую очередь, это молиться и праздновать, потому что празднование, то, что Господь сказал, праздновать, мы должны возвеличивать дни, которые Господь любит. То есть, когда человек празднует, он должен в этот момент, если у него работа, скажем, не такая ответственность, как, например, скорая помощь или так далее, то есть там, где действительно большая ответственность возложена на эту работу, там есть исключение. Но если эта работа, например, не такая, скажем, да, обязательная, лучше оставить работу, праздновать, посещать, например, дни праздника, Курбан-байрам, три дня празднуют. Три дня празднуют, чтобы посетить друг друга. Первый день – это для того, чтобы, там, например, мясо раздать друг другу. Там, второй день потом, например, выходят… Первый день дети ходят, второй день могут женщины выйти, а третий день уже по родственникам ходят, чтобы все, всему было время, чтобы провести вместе праздник. Сегодня вот после утреннего праздничного намаза все будут собираться дома за праздничными столами. А есть какие-то необычные угощения в этот день за каждым столом? Да, но угощение, смотрите, угощение в каждого народа свое. Например, да, если там Средняя Азия, например, собираются, это плов, да, например, в Татарстане, например, барамач, например, делают, да, чтобы угостить национальной едой и так далее. Там, например, у кавказного хинкал и так далее. Там много. Каждый народ прекрасен тем, что у них есть свои обычаи, свои традиции. И это в исламе чтится и очень ценится, чтобы у каждого народа были свои ценности, которые оставляют они, да, традиционные, которые, ну, придают свою индивидуальную красоту. А увидим ли мы вот сегодня, в пятницу и в ближайшие выходные дни мусульман в своих национальных праздничных одеждах? Как вы уже сказали, мусульмане проживают во всех странах мира, и у нас в Ивановской области есть тоже мусульмане из разных республик и даже из разных стран. А вот принято ли в национальной одежде ходить в гости в эти вот три дня? Да, где многие, у кого есть такая возможность одеть национальную одежду, они действительно, вы очень правильно заметили, одеваются в свои национальные одежды, и они тоже разные. Да, в этот день вы сами можете посмотреть, что многие мусульмане одеваются в свои национальные одежды и посещают друг друга. На самом деле, очень-очень такой удивительный, светлый праздник. А как он завершается? Вот эти три дня, чем они заканчиваются? Ну, заканчивается, опять же, вот эти все три дня делается, да, как бы с каждым намазом, вот, например, удивительность этого праздника, то, что с каждым намазом, например, делается такбир, это то есть возвеличивается Творец, Господь велик, нет божества, кроме Его, Господь велик, такими словами. Ну, вот, и когда мусульмане празднуют в конце своих молитвах, делать дуа, то есть мольбу к Всевышнему Творцу, чтобы Господь принял их, например, старания, усердие, чтобы Господь воздал, и чтобы Господь дал на следующий год благо в этом мире и в судный день, чтобы Господь дал награду. А вот после этого праздника какой ближайший крупный праздник для всех мусульман Ивановской области и всего мира? Ближайшие праздники там, например, да, самое главное, самые большие праздники у нас – это вот Рамадан и Курбан-Байрам. И каждую пятницу мы говорили, что праздники есть. И поэтому мы должны, альхамдулля, с каждым праздником, например, это самые такие, скажем, большие праздники, крупные праздники. Угу. Опять же, некоторые могут нам сказать, а вот мы по телевизору видели, что вот в этот день до коронавируса на улицах всегда были такие огромные количества людей, в Москве это десятки тысяч человек, и молились прямо на улице. Я правильно понимаю, что молиться можно в любом чистом месте и не обязательно быть в мечети? Именно поэтому, когда какие-то вот такие крупные молитвы, то люди могут находиться на улице, на своих молитвенных ковриках и где-то еще. То есть главное, чтобы это было такое чистое место и понимать, куда возносить свою молитву. Смотрите, вообще молитву, праздничную молитву пророк, да будет да не мир и милость Творца, совершали в поле. В огромном поле, когда они выходили, потому что там, где массово люди собираются, мечети все равно, ни одна мечеть не может, ну, скажем, с такой массовой людей поместить. Поэтому, если коллективная молитва совершается, для этого не обязательно нужно, чтобы это было в мечети, это можно в таком пространстве, где можно поместить, могут поместиться огромное количество людей. И поэтому праздничная молитва, она сама по себе является коллективным. Коллективный. Вот в виде исключения, там может человек, например, как в виде коронавируса, исключение было, что могли молиться дома. А так она совершается коллективным. И в любом месте, как вы правильно заметили, если можно собраться для коллективной молитвы, можно собраться и помолиться. Не могли бы вы научить наших радиослушателей, как вот в эти дни можно поздравить своих соседей мусульман, своих друзей, просто незнакомых людей мусульман с этим праздником, если вы не мусульманин, но все равно же можно же поздравить какой-то фразой, что человек тоже улыбнется, скажет спасибо большое. Да. Ну, самое такое распространенное – Айд Мубарак, то есть с праздником. То есть, да, Мубарак от слова барака, чтобы в этом празднике у вас был праздник. То есть, это не праздник, а чтобы был барака, впрок. Чтобы в этом, что бы вы ни делали, чтобы в этом было прок, чтобы это было продолжительно, чтобы от этого была польза. Поэтому, если вы придете и скажете, например, мусульман, с праздником вас или с праздником Курбан-Байрам вас, например, этого будет достаточно. Или Айд Мубарак, так сказать, например, этого будет достаточно. Даже если простые слова «с праздником вас», соседи, например, да, друг другу если скажут, это будет приниматься мусульман и дальше другими людьми очень, так скажем, да, приятно будет людям слышать от своих близких, соседей, других вероисповеданий такие слова. В докоронавирусное время Курбан-Байрам у нас всегда в регионе праздновался очень ярко, были выступления, в парках были мероприятия. В этом году, к сожалению, ничего такого не будет, да? Да. Да, к сожалению, да, потому что сейчас, ну, постараемся, чтобы массовое проведение всяких праздников, она была, меньше времени занимала, потому что, еще раз повторюсь, что еще есть опасность заражения коронавирусом. Но в целом, если на то будет воля Всевышнего, через год это будет очень яркое такое праздничное мероприятие, и как каждый год ивановцы смогут тоже посмотреть и на национальные выступления, и на разные такие яркие и интересные мероприятия. Да, да, да. Дай Бог, чтобы это было, чтобы вот этот коронавирус Господь забрал из всей земли, чтобы оно, те, которые болеют, исцелились, чтобы в дальнейшем было, пришли в норму каждой национальности, каждой религии, чтобы они совершали свои обряды, ну, скажем, потому что сейчас, например, да, в данный момент оно действительно изменило многим жизнь, даже, смотрите, дороги закрыты, например, да, посетить даже друг другу родственники не могут. Поэтому праздновать, если будет воля Творца, будем праздновать и будем показывать национальные одежды, национальные виды, это блюд, скажем, да, чтобы радовать друг друга. Опять же, Ивановская соборная мечеть каждый год проводит очень такое важное мероприятие – это День открытых дверей. И, к сожалению, вот сейчас из-за коронавируса вот этого четырехмесячного такого мероприятия не было, но все-таки ивановцы, я думаю, когда все это закончится, да, смогут опять же посетить мечеть и узнать чуть больше об исламе. Да, вот День открытых дверей – это является одним из видов, для нас это уже как день праздника, скажем, да, праздничные дни, когда мы действительно открываем двери и могут зайти любые вероисповедания, хоть даже это атеист, верующий, неверующий, жители этого города, даже гости этого города могут посетить свободно, не стесняясь, то есть зайти, посмотреть. И имамы, например, в соборной мечети полностью объяснят, ответят на вопросы прихожан, которые придут. И, конечно же, это является одним, для нас радостными днями, когда мы открываем двери и показываем, например, и они приходят об исламе, узнают, например, да, непосредственно в соборных мечетях, например, от имамов. Поэтому в дальнейшем, если вот эта болезнь уйдет, мы опять же откроем свои двери и сделаем праздник. И вот это мероприятие безумно-безумно важное, потому что, как я понимаю, есть в некоторых западных странах силы, которые хотят внести раздрай в межнациональные отношения в нашей стране и придумывают какие-то пугалки там про мусульман, но на самом деле ислам – это очень мирная религия, очень такая доброжелательная, и вот именно такие дни открытых дверей позволяют прийти в мечеть, посмотреть на священные книги, потому что я, когда к вам приходил, я всегда удивлялся выставке, потому что на входе всегда была выставка и древних Коранов, да, и разных таких старых-старых книг. Кроме этого, я всегда удивлялся, что там же вы особое внимание уделяли и гигиене мусульман, и там и посту, и всему. То есть можно было прийти, посмотреть. И опять же, я считаю, что мы живем в огромной стране, и нам надо понимать друг друга. И то, что там кто-то пугает, а вот они там на арабском говорят, мы их не понимаем, ну придите, с вами поговорят на русском, в этом нет ничего страшного. Да. Да, Михаил, то, что мы в день открытых дверей, вот литературу у входа, когда заходите, с правой стороны мы поставили литературу. Это очень важно. Еще другой момент, что вся эта литература старая, заметили вы, если там они все старых образцов, то есть это они 800-х годов, 700-х годов, 1700-х годы, 1800-х годы, то есть они именно непосредственно здесь были найдены. Это принесли в нашу мечеть татарские семьи. Мы, как знаем, здесь раньше жили большинство мусульман, практически все мусульмане жили татары. И именно они друг другу передавали вот эти книжки, и оно было одобрено цензурой, например, Санкт-Петербургского царства, скажем, да, оно было одобрено. То есть выпускалось, эти книги выпускались здесь, в России. То есть они, мусульмане, жили, у них была своя литература, которая здесь же выпускалась. Здесь выпускалось, например, опять же, все, например, знаем, что в 1800 году, 1700 году здесь, например, были мечети в свое время, да, не знаю, как в Иванове, где оно было, но в других местах, например, эти же мечети, например, в Костроме, в других городах, это старинные мечети, и мусульмане жили бок о бок с другими вероисповедами, ну, как мы здесь знаем, это с православными. И, опять же, всегда был мир и дружба, и очень важно заново выстроить эти коммуникации, несмотря на то, что кто-то там пытался между нашими народами, между нашими религиями внести какой-то раскол. Опять же, вот мы живем в одной великой стране, в которой огромное количество разных народов, разных национальностей, и у многих разная вера, но при этом, опять же, мы должны понимать друг друга и относиться к друг другу по-братски. И вот немножечко не могли бы вы еще рассказать, что еще на дне открытых дверей всегда ожидает гостей мечети? То есть это, опять же, можно поговорить с вами, с религиозными деятелями, можно посмотреть на древнюю литературу и можно даже узнать о том, как правильно следить за гигиеной, потому что я всегда удивлялся, когда там увидел у вас на одном из стеллажей, допустим, такую веточку с помощью которой можно было зубочистка, да, содержать гигиену рта. То есть, в принципе, вот за одну такую небольшую экскурсию, хотя это неправильное слово, по сути, мы пришли к такому дорогому другу в гости, да? Mm-hmm. То есть, по сути, вот за такое небольшое время можно очень много узнать и по-другому посмотреть на наших братьев-мусульман. Да. Гигиене в исламе, например, да, вот там не только со стороны, например, литература, там национальные одежды, особенно мы взяли, поставили головной убор мусульманина каждых народов. И там, если вы заметили, разных видов этих головных уборов, то есть не одинаковые. Да. И именно это оставили, чтобы видели, что национальные, когда в исламе вот чтится, например, культура других народов, и оно остается в своей национальной одежде и так далее. А что касается гигиены, в исламе вообще очень большую, огромную усилие дается на гигиену. Потому что, например, даже, скажем, вот то, что вы заметили, сивак, мисвак, это зубочистка, такая палочка, который чистится и становится такая щеточкой, скажем, да, и это как зубная щетка становится. И в нем есть много, скажем, полезных веществ, которые очищают ротовую полость. И когда человек зубы чистит, это представьте, 1500 лет назад, например, пророк, да будет над ним мир и милость Творца, говорил, если бы я знал, что это вас не затруднит, то есть чистить зубы, я бы сказал, чтобы это, ну, чтобы вы 5 раз в день только чистили зубы, ну, то есть вот этим сиваком. Но так как для человека мы знаем, что мы сами по себе такие ленивые, да, даже 1 раз в сутки иногда некоторые не чистят. И поэтому это оставили как желательно. Не сделали это в религии обязательным, то есть чистить зубы. Поэтому, когда мы видим, что, например, показывается, например, омовение, когда мусульманин делает омовение, он перед каждой молитвой, если у него нет омовения, он должен сделать омовение. Это, опять же, чистить руки, это мыть руки, мыть лицо, ротовую полость и так далее. Как раз вот здесь, когда началась вот эта пандемия, мы говорили, что побольше делайте омовение, потому что мы видим, что мытье рук и так далее, лицо нужно мыть, потому что, чтобы меньше было заражений. Опять же, мы видим огромную пользу в этом. Мне бы хотелось, чтобы вот вы в оставшиеся несколько минут еще раз поздравили с этим праздником всех мусульман Ивановской области. Я думаю, в дальнейшем мы еще неоднократно встретимся, потому что надо лучше знать и понимать культуру друг друга, чтобы не появлялись какие-то непонятные страхи, какое-то недопонимание. И вот благодаря таким передачам, я думаю, что мы построим еще такой дополнительный мостик, благодаря которому будем чаще ходить друг к другу в гости. А теперь ваше поздравление. Поздравления. Да, спасибо, Михаил. Я бы хотел поздравить всех мусульман с этим великим праздником, Курбан-байрам, так как она называется от слова «хариб», то есть слово вообще «праздник». Курбан-байрам – это праздник приближения. Праздник не праздник жертвоприношения, а праздник приближения. Праздник приближения к Всевышнему Творцу посредством своих благих деяний. Поэтому я желаю всем мусульманам, чтобы в этот великий день праздника, чтобы Господь был доволен всеми нами, чтобы Господь принял все наши благие дела, чтобы от нашего добра была польза всему человечеству. Дай Господь, чтобы в каждом доме Господь даровал благодати, и чтобы Господь был доволен всеми нами. И желаю всем жителям Ивановской области, независимо от его вероисповедания, чтобы в этот день праздновали с мусульманами этот праздник и посещали дома мусульман, и посещали своих соседей, и поздравляли друг друга, независимо от вероисповедания. Друзья мои, сегодня весь эфир с нами имам Хатыб соборной мечети города Иваново Ахмедов Джурабек Сафарович. Вместе с ним мы говорили о главном празднике исламского календаря, о Курбан-байраме. И сегодня и в ближайшие несколько дней поздравляйте, пожалуйста, всех своих соседей, да и просто мусульман на улицах с этим благословенным праздником. Можете это сделать и по-русски, как нам уже сказали, просто подойти, сказать «с праздником», или можете сказать «Ид Мубарак». Да. Вас тоже поймут. помогут вам улыбнуться в ответ. И, пожалуйста, давайте, как говорится, ходить друг к другу в гости, чаще общаться, не держать камня за пазухой. И все-таки мы в прекрасной стране живем и не дадим никому нас рассорить. Еще раз с праздником и до новых встреч. А если у вас будут вопросы, присылайте их нам, пожалуйста. Мы их передадим в соборную мечеть нашего города и уже в следующий раз будем отвечать на ваши вопросы. Я думаю, это хорошая идея. Да, очень хорошая идея. До новых встреч и крепко вас обнимаю. Вы слушали Радио России Иваново.